Глава 4. Пока машина ехала, резво огибая деревья и слегка подскакивая на кочках, Деян искал ответ на главный вопрос. Какого черта за ними летит дрон? Ну и еще пара десятков вопросов. Чей он? Где-то в Болской земле опасные преступники, и полиция объявила облаву? Дрон действительно следит за ними, или это случайность? Он не приближался, но малышка, что за дурацкое имя, все время фиксировала, эта пташка стрекочет в их направлении, а точнее, вслед за ними. Как много увидел дрон? Снял ли, как Деян переодевался? В лицензии этот выход из портала не был обозначен, и если об этом узнают, его ждут проблемы. В новостях не писали о таких преступлениях, ради которых патрульные могли гонять дрон не по заданным маршрутам. Плюнув, Деян написал другу из полиции, спросил, ищут ли одного неизвестного паромщика или его, Деяна. Если это случайный дрон, который отправили не конкретно за ними, а просто полицейский, все равно ничего хорошего. При ближайшем рассмотрении машина паромщицы отличается даже от старой модели Шеви, да и девушка, не сказать, что очень вписывается. Одежда немного другая, волосы и глаза слишком темные, а кожа смуглее, чем у большинства жителей объединения земей. Мелочи, которые отметит внимательный оборотень. А уж если он будет патрульным, который решит посмотреть запись с дрона, в лучшем случае подумает, что перед ним девушка с периферии, вроде черной земли. В худшем, что ее сюда привезли из другого мира. И тогда о ней узнают все. Идеально было бы оставить машину, а им переодеться, спрятаться в квартире любого шумного квартала. Правда, тогда они еще долго не встретятся с заказчиком. И хорошие деньги могут уйти, потому что чем дольше они колесят, тем больше шансов, что о паромщике узнают, и цена за него упадет. Потому что тихой доставки не получилось. Хотя эти проблемы и не из-за него. Деян обернулся к Рафу. Тот сидел расслабленно, вытянув ноги, но смотрел цепко. «Почему твой босс не перечислил деньги за паромщицу?» — спросил Деян. «У него спроси», — оскалился Раф, и его расслабленность слетела, как шелуха. Он тоже нервничал, только в отличие от Деяна не владел собой. Один вопрос, и их проводник, как открытая книга. Откуда у такого несдержанного человека взялись два оборота? «Ты должен был отправить ему сообщение, что задание выполнено», — напомнил Деян. «Я все отправил», — рыкнул Раф, а потом улыбнулся. «Видимо, ты доставил что-то не то». «Это вряд ли», — спокойно ответил Деян. «И откуда ему знать? Это его дрон?» «Не его», — как-то устало сказал Раф и перевел взгляд на затылок паромщицы. «Она точно ходит между мирами?» «Как видишь, ходит». «Я не видел. Она не похожа на других паромщиков». «Все паромщики разные», — заметил Деян, хотя недавно думал о том же, но тут же отвлекся. На часы пришло сообщение от друга из полиции. «Все чисто. Во всем объединении дроны летают по маршрутам. О паромщиках никто не сообщал. Тебя, как всегда, ищут некоторые, чтобы прибить, но у них нет дронов, только биты. Если нужна помощь, пиши». Когда они въехали в густую часть леса, где машина уже не могла петлять, Деян увидел просвет с тропинкой. «Останови!» — сказал он Кире. Как раз малышка снова сообщила, что дрон поблизости. «Самое время уходить, пока не поздно. Раз это не патрульный, то их кто-то вычислил». Машина замерла, и Кира подняла брови. Дверь все еще оставалась заблокированной. «Твоя машина — магнит для любого оборотня, а теперь и дрона», — пояснил ей Деян. «Если мы не хотим светися, ее надо оставить». Кира прищурилась. Ее кошачьи глаза от этого стали словно хитрее. «Чем опасен дрон?» — спросила она. «Тем, что он неизвестно кому слушает. Мы не знаем, кто за нами следит». «Я думаю», — заговорил на их языке Раф, обращаясь в просвет между сиденьями, «что летят за мной. Босс сказал, что за мной был хвост». Деян почесал бровь. Поздно вправлять дураку мозг. Дрон уже увидел малышку. Спрашивается, если знал про хвост, чего же ты его с собой привел? «Теперь даже если ты выйдешь, он все равно будет висеть над нами. Лучший вариант — оставить машину», — ответил тоже на их языке Деян. «Я слышу, что вы говорите обо мне», — заявил Искин на языке мелких болванчиков и потом словно мурлыкнул. «Но вам придется взять меня с собой, иначе Кира сделает вам а-та-та». Паромщица уверенно кивнула и снова поехала вперед. «Мне кажется, нечего стоять на месте», — сказала она. Малышку я оставлять не буду, а все остальное вы можете обсудить по дороге». «Что она сказала?» — спросил Раф. «Она не могла бы говорить помедленнее?» «А ты не мог выучить язык получше за 3 месяца подготовки?» — поинтересовался Деян, хотя сам сейчас думал о другом. О том, например, что если машину нельзя оставить, то ее нужно отвезти в то место, где она станет незаметной. На свалку, например. И там ждать заказчика. Жаль, что в таких местах работало еще больше дронов, которые могут что-то отснять. 3 месяца? — переспросил Раф с таким глупым лицом, что Деяну даже стало его жаль. Мне сказали 3 недели назад. То есть все-таки хотели подобрать кого-то посообразительнее? Ясно. Скажи, где у вас может затеряться смуглокожая девушка на странной машине? Я уверен, ты знаешь все закоулки и притоны Болской земи. «Мы должны держаться курса», — ответил Раф. «И тогда дрон от нас точно не отстанет. Никакой тихой передачи паромщика твоему боссу тогда не будет». Раф что-то усиленно прикидывал и поглядывал то на часы, то на затылок паромщицы. «В квартале гаражей. Я слышал, что найти его может только тот, кто там уже бывал. Мы найдем?» — спросил Деян. «Да». «А еще я слышал, что он принадлежит волкам Вежи, хоть официально это территория Болской земи», — заметил Деян, у которого с волками все было хорошо, в отличие от тех, кто ему заказывал паромщицу. «Там ошиваются все. Въезд только по земле, не по воздуху», — пояснил Раф и вдруг как-то с предвкушением усмехнулся. «Подумал о девчонках наверняка. Дурак. Скинь координаты и напиши своему боссу, что мы отклоняемся от курса из-за дрона». «Хорошо бы, чтобы сам заказчик разобрался с этой железякой», — подумал, но не сказал Деян. «И ждем его в квартале гаражей». Неожиданно часы Деяна завибрировали, и холодной строчкой мелькнуло имя Лана. Захотелось улыбнуться. Выходит, его не бросили за то, что он больше месяца не показывался дома. Деян отстегнул от часов крошечную каплю и прокатил ее между пальцев. Ему хотелось быстрее нажать на ответ, но капля... Она вполне могла быть, например, маячком, по которому отследили самого Деяна. Вдруг все-таки дрон летел за ним, а не за Рафом. Такая же маленькая и плоская штучка, как те крошечные заглушки, что он прилепил к Кире на машину. Прокатив каплю еще раз между большим и указательным пальцами, он все-таки сунул ее в ухо. Экран Деян тоже включил, потому что хотелось видеть яркие голубые глаза Ланы, когда она скажет свое обычное «Хей!». Экран пришлось отвернуть, чтобы Раф ничего не прочитал по губам Ланы, если этот тип такое умеет. «Неужели ты ответил?» — иронично и в то же время с затаенной обидой произнесла она и чуть подалась к экрану, словно хотела рассмотреть что-то на Деяне. А он со странным для себя облегчением понял, что Лана в его доме, сидит в его кресле за его столом. «Что-то случилось?» — спросил Деян, а Лана зло смахнула густую светлую челку, которая всегда лезла ей в глаза. «Ты случился! Знаешь, сколько раз за этот год я пожалела, что связалась с тобой?» Она замолчала, словно переводя дыхание, но пауза слишком затянулась. «Сколько?» — тихо уточнил Деян. «1 000 000!» — еще злее ответила Лана. «Ты вечно где-то, вечно таскаешься с какими-то странными девчонками. Хотя, казалось бы, такой, как ты, должен быть благодарен судьбе, что с тобой я. Но вместо внимания и тем более благодарности я получаю только это». И она вывела на экран фотографию, сделанную сверху. На ней стояли Деян и Кира, как раз когда он выбил у нее пистолет. Но выглядело так, будто парень прижал к себе девушку, развернутую спиной, и наклонился, чтобы поцеловать ее в шею. Сзади присвистнул Раф. «Поэтому, Деян, шел бы ты в задницу. Можешь обниматься со своей девкой из периферии, сколько тебе влезет, а я ухожу. Совсем. И можешь больше ко мне не приползать». Все же его бросают. Деян сидел, привалившись к спинке кресла. Он знал, что поза ничуть не изменилась. Особое умение всегда оказаться невозмутимым, даже когда втыкают нож, и сейчас помогло. Лана почему-то не сбрасывала вызов, то ли, как всегда, беззвучно орала в воздух, то ли забыла, что вызов идет, а фотография на экране висит. Деян молчал, и у него вертелась какая-то одна безобразно прилипчивая мысль, что он не приползал к ней. После прошлой ссоры Деян лишь пришел к Лане с цветами, даже не говорил «извини», просто не знал, за что надо извиняться. Он не ползал перед ней на коленях, как она, скорее всего, хотела. Просто подарил букет белых роз, которые Лана любила. А она впустила и поцеловала, и начала раздевать прямо в прихожей. Вообще, Деяну иногда казалось, что все его воспоминания о Лане сводились к раздеванию. Эти воспоминания ему нравились. Он был непривередливым парнем и согласился бы еще на десяток таких же, даже после того, как она в очередной раз его бросила. «Откуда у тебя снимок?» — спросил Деян, старательно сосредоточившись на этом. «С ним уже расстались, лишние слова ничего не изменят. Возможно, потом он сможет снова подарить букет и как-то исправить это, но не сейчас». «Ты даже не станешь оправдываться? Деян, ты пал ниже некуда, хоть бы попробовал обелить свое имя. Теперь я понимаю, почему тебя отовсюду изгнали. Такой, как ты, никому не нужен!» Завелась она сильнее, убирая фотографию с экрана. «Какой такой?» — быстро спросил он, слишком поспешно и как будто со злостью. Даже не потому, что хотел знать, Деян и так слышал о себе много интересного каждый день. Просто пусть уже скажет это недооборотень. «Кусок говна!» — рявкнула Лана. «Трешься с какой-то, а потом делаешь вид, что все нормально. Это, по-твоему, как? Ты не стоишь даже кончика моего пальца, так что все!» Деян сжал губы. «Так откуда у тебя снимок?» «От подруги. Должен же кто-то обо мне заботиться и открывать глаза на правду, которую знают все, но не глупая Лана. Прощай, и больше ко мне не подходи!» Она сбросила вызов. «Чистокровная из Вежи?» — деловито уточнил Раф, с любопытством проводив взглядом свернувшийся экран. «Нечистокровная, на треть Вежи, просто похоже», — хотел сказать Деян, но побоялся, что зарычит. «Не так он был плох, кажется. Лана и сама не идеал. Хоть и не оборотень, но ведет себя как самый чокнутый из них. То ревнует, то раздевает и оставляет царапины на спине, то бесится и бросает, то затаскивает в кабинки. Не оборотень, но придерживается худших традиций истинных альф, как они себя называют. Словно им кто-то забыл объяснить, что иметь оборот — это не то же самое, что стать животным». Деян мысленно остановил себя и повернул в сторону других мыслей, которые не так елозили по нервам. Лана не оборотень, но ее подруга как раз была той самой чистокровной из Вежи с золотистыми волосами и оборотом в степного волка. Он коротко выдохнул перед тем, как ответить на давно заданный вопрос. «Она не чистокровная, но тот дрон, который летит за нами, скорее всего, от кого-то из Вежи», — сказал Деян. И, похоже, дрон ждал его или летел к нему, а не к Рафу. Он снял их с Кирой обнимашки, когда дрон, который услышал Деян, был далеко на горизонте. «Твоя девчонка об этом говорила так долго?» — спросил Раф. «Не моя». Слово «уже» Деян оставил при себе. «А познакомишь? Тебя интересует девчонка, но не дрон Вежи. Ты же понимаешь, если за нами следят волки, то доставить паромщицу тихо мы уже не сможем». «Понимаю, но сделать с этим ничего не могу», — заявил Раф. «А с девчонкой я бы обменялся сообщениями потом, после паромщицы». «Звони своему боссу и говори, что над нами вежийский дрон. Ему надо быстрее готовить документы и нанимать паромщицу». «Слушай, он сам разберется», — уже не так расслабленно заявил Раф. «Только ехать теперь в квартал гаражей, получается, нельзя». «Наоборот, именно туда мы и поедем». «Ты же сказал, что дрон от Вежи, а квартал держат они. Что-то я не вижу логики». «У нас старая машина, мутная девушка. Если мы не поедем в то место, где сможем затеряться, это даст понять тем, кто за нами следит, что у нас есть нечто странное и, возможно, ценное. Поэтому едем в квартал, где наша странность будет к месту. А дальше ход за твоим боссом». «И его деньгами», — хотел добавить Деян. «Это очень нагло — прятать паромщика, которого ты доставил для Болской земи, у людей из Вежи. У нас почти война». Деян промолчал. На его взгляд, все было с точностью да наоборот. У себя никто из Вежи не будет искать того, кого доставили для Болской земи. «Лучше подумай, из-за чего за тобой мог увязаться дрон, и когда это случилось?» Перевел тему Деян и сам прикинул ответы на эти вопросы, только со своей стороны. «За кем все же дрон?» Он покосился на подозрительно притихшую Киру. Та смотрела только в лобовое стекло и даже ни разу не спросила, о чем они тут говорят. «Неужели уже начала понимать? Так быстро?» «Да черт его знает!» Раф сел поудобнее, опершись спиной на борт машины. И Деяну теперь пришлось бы поворачиваться назад, чтобы поговорить нормально, но он остался сидеть, как и прежде. Лишь перевел взгляд вперед на широко рассаженные деревья, между которыми скользила малышка. «Я сначала подумал о работе, но потом... не знаю. Машина паромщицы на самом деле сверху не должна казаться странной. И я ни с кем о своей работе не говорил. «Даже с твоими девчонками?» «С ними я не болтаю», — — усмехнулся, судя по голосу Раф. «Мы и другим занимаемся, а потом быстро расстаемся, и от них никаких проблем. Только одна как-то решила, что я ее единственный, или типа того, и даже преследовала. Но месяца два назад мы с ней поговорили, и она вроде успокоилась. Хотя до этого вообще бешеная была, часы мои как-то взломала, чтобы знать, с кем я говорю и куда езжу». Деян несколько раз кивнул, хотя больше не вслушивался. Что ему эти разговоры о чужих девчонках? Ему можно и о своей, точнее, о бывшей, подумать. И мысли будут сплошь безрадостные, он знал. Спешить домой как будто не было смысла. Почему-то сейчас казалось, что цветы не помогут. В прошлые разы никаких фотографий с другими девушками не было, и Лана быстро остывала. Но теперь не выйдет. Любые объяснения наверняка никуда не приведут. Фотография поставила точку, а не запятую, между ссорами. Тоскливо дернулось что-то внутри, но Деян напомнил себе, что Лана так и не сказала «недооборотень». Может быть, цветы снова сработают? «Куда дальше?» — вдруг спросила Кира на их языке почти чисто. Она остановила машину перед толстым деревом, за которым начинался город. Маленький и неприметный Кишт как раз граничил с землями Вежи. Этот город, состоявший из будто бы пряничных домиков, спальных кварталов и тихих зеленых скверов, был известен лишь тем, что стоял недалеко от красивого и глубокого озера. Утром здесь все казалось тише, чем даже ночью, потому что молодежь уезжала на работу на другой конец Кишта, в офисы, а старики еще не собрались, чтобы выйти и посидеть на лавочке под солнцем. «Идеальное время и идеальное место для передачи паромщика», — в очередной раз подумал Деян. «Очень жаль, что им придется его покинуть из-за дрона». Они проскочили по мелкой каменной крошке у низких домов, свернули к пустой кленовой аллее и почти ушли из очередного спального квартала, когда малышка оповестила. «За нами по воздуху движется машина. Предположительно, это местная полиция». «Выведи на панель», — быстро сказала Кира, сильнее сжимая руль. Деян бросил один взгляд на картинку и едва не выругался. Мало им было дрона, теперь за ними и правда кралась полиция. Неторопливо, но вполне целенаправленно. «Жми!» — всполошился Раф и сказал это на языке болванчиков, впервые чисто. «Ты идиот!» — ответил ему Деян и быстро повернулся к Кире. «Пожалуйста, езжай, как ехала. Любые резкие движения привлекут дополнительное внимание. Пока мы просто старая машина, которая ползет в сторону квартала гаражей». Кира лишь кивнула, а Деян не сразу осознал, что говорил на своем языке, но паромщица, похоже, все поняла. «Полиция не должна добраться до меня!» — нервно заговорил Раф. «Почему?» — вполне чисто спросила Кира на их языке. «Все-таки паромщики не люди». «Да так», — неловко начал Раф. «Просто я пару недель назад был с одной девчонкой». «И она оказалась дочкой капитана Болской полиции?» — иронично спросил Деян. «Нет, самим капитаном», — Раф поежился. «Моя фотка теперь есть у каждого патрульного. Меня могут задержать для проверки документов на несколько суток». Похоже, у заказчика совсем туго с людьми, раз работу поручили такому проблемному оборотню, как Раф. Как можно доставить паромщика тихо, если ее проводник – ходячая мишень для полиции? Но Деян не стал об этом спрашивать. Он обратился к Кире снова на своем языке. «Ускоряйся плавно. Мы сейчас выезжаем из спального квартала, дальше можно гнать, и, кажется, там должна быть грунтовка». Она только кивнула. Вообще, за всю недолгую дорогу Кира подозрительно много молчала. И ее Искин тоже почти не говорил. Боится? Так и не поймешь, с виду совершенно спокойная. «Полицейская машина включила маячок и, вероятно, отправила сигнал, но я не могу его разобрать», — покаянно сказал Искин. Позади послышался короткий «виу», а впереди и правда показалась грунтовка, которая ныряла в редкий лес. И, что важно, по ней впереди ехала еще пара машин, тоже на резиновых колесах. «Теперь жми», — сказал Деян. «Нам надо обогнать эти машины и уйти от полиции». «Есть, шеф», — с усмешкой сказала Кира, плавно ускоряясь. Позади снова пиликнула «Виу», но малышка уже проскочила первую машину, обдав ту пылью, и влетела под кружевную тень от деревьев. «Полиция замедлила ход», — объявил Искин. Они ехали больше часа, и вокруг ничего не менялось. Деян даже подумал, что Раф ошибся с координатами. Слишком пустынной дорогой была эта грунтовка. Те две машины, которые отстали по пути, были единственными. И совершенно неожиданно, даже внезапно, перед ними выросли постройки. Было стойкое ощущение, что здесь не обошлось без духов леса. Отвод глаз стоял мастерски, этого не умели оборотни и никакие технологии. Правда, духи, если и пользовались отводом, то в тихих и сумрачных местах густого леса. Явно не здесь, на солнечной поляне, где больше зданий из кирпича, чем из дерева. Рассмотреть бы здесь все получше, понюхать, потрогать. Машина будто подслушала Деяна и замедлила ход. Они лениво вкатили в квартал, который на картах отсутствовал, а с дронов плохо просматривался. Только существовал уже десяток лет и назывался кварталом гаражей. «Как зовут здесь главного, знаешь?» — спросил Деян. «Официально здесь анархия», — пробубнил Раф. «А не официально?» «Вят. Он правая рука одной из главных шишек Вежи. И есть еще Сихт, он появляется редко. Его бизнес в Болской земле. Еще Милка, но он не какая-то шишка. Просто здесь с первого дня и знает, любит это место». «А странно, что здесь есть кто-то от вас, раз главные Вежи», — заметил Деян. «Наши сюда тоже заглядывают. Вообще, тут неплохое место», — сказал недовольно Раф. «Будет у нашего босса чуть больше сил, и не станут Вежи тут нигде распоряжаться». По обе стороны грунтовки, а она здесь так и продолжалась, стояли здания в один или два этажа. В основном с маленькими окнами наверху и роллерными воротами внизу. Проще говоря, они ехали среди гаражей. Те вытянулись в ряд на вежливом расстоянии друг от друга. Как подростки, которые впервые взялись за руки. Все здания были непохожими друг на друга. Один гараж украшал плющ, только-только выбросивший весенние побеги. Другой — металлические ворота с коваными петлями, будто это были двери древнего хранилища. Дальше стоял гараж из камня, еще дальше — из белых блоков с голубыми ставнями, словно окно в иной мир. Почти на всех воротах то тут, то там виднелся мох. Где-то почти незаметный, где-то серьезный, он как ржавчина разъедал общее полотно благополучия. Что и подтверждало мысли Деяна. Здесь жил дух. Один или несколько будет понятно позже. Непростое это место. Может быть, и зря они сунулись к таким людям. Справа мигали допотопные лампочки в форме груши. Они висели над гаражом из природного камня, ворота были подняты, и виднелся полностью обустроенный гараж. На дорожке рядом с ним стояла древняя модель Шеви. Мужчина с серьезной черной бородой сидел на раскладном кресле и попивал что-то из банки. «Они живут в гаражах?» — спросил Деян, чувствуя, как внутри все напрягается. «Жить рядом с духами редко кто способен, на самом деле только их кормильцы». «Некоторые, но таких очень мало. Здесь оставляют машины, по выходным слеты, через день работают клубы», — пояснил Раф. «Долго тут особенно нечего делать, поэтому сюда заглядывают только чтобы оттянуться, увидеть что-то новое». «Или здесь не получается жить, лишь приезжать иногда, а потом на душе становится тяжело, накатывает тоска и толкает тебя куда-то пойти, вглубь, в самую чащу, в логово духа». «Хорошо, здесь нет чащи. На таких условиях еще можно оставить лесного духа. Но если бы решал Деян, он бы его изгнал. С таким духом не договориться». «Только вопрос, как же его приманили?» «О, давай туда!» Раф влез между передних сидений и через лобовое стекло показал направо. Там, на длинном здании из красного кирпича с небольшими окнами, мигала, будто сломалась надпись «Корж». «Звони боссу», — напомнил Деян. «Даже здесь нам лучше не задерживаться». «Оттуда и позвоню», — кивнул Раф. «Здесь не работает связь, никакая, кроме как в Корже». Деян дотронулся до часов, по циферблату побежала строчка «Вызовы недоступны». Чем они приманили духа и какого, чтобы так скрыться? Рядом со зданием была расчерчена парковка, причем отдельно даже места для флайеров. Только как они находили квартал гаражей, если его не видно с воздуха и здесь не работают интерактивные карты? Но не у Рафа же об этом спрашивать. Он, наверное, и не знает, что все это место прикрывает дух или духи. Корж оказался кофейней. На первом этаже была барная стойка, за которой полулежал человек. Вместо второго этажа по периметру у стен сделали дорожки с перилами, туда поставили столики как раз к небольшим прямоугольным окнам. Высокие потолки цеха в целом позволяли сделать полноценный этаж, но так выглядело даже интереснее. «Раф?» — удивленно сказал парень за стойкой и выпрямился. Лицо светловолосого и голубоглазого молодого человека сначала вытянулось, потом приобрело опасную решимость. «Сейчас мы узнаем, с кем еще ты спал и кого бросил», — понял Деян. «Ну, у нас закрыто», — грозно заявил парень. «Слушай, ну когда это все было, а?» — улыбнулся Раф. 3 месяца назад, и с тех пор для тебя здесь закрыто. А нам можно остаться?» — оттянул на себя внимание парня Деян и едва заметно улыбнулся. «У вас здесь здорово. Мы с моей спутницей можем занять тот столик?» Деян показал на 2-й этаж. «Да, что будете заказывать?» — уже более вежливо спросил парень. «Кофе и ваше фирменное блюдо коржики?» «Да», — гордо улыбнулся парень. «По своему рецепту». «Фил, мне надо позвонить. Пустишь?» Умильно состроив брови домиком, спросил Раф. «Сначала заказ, потом все остальное», — пробубнил парень уже не так воинственно. Деян, усмехнувшись, пошел за столик и позвал с собой Киру. «Проверим, насколько ты теперь знаешь наш язык», — спросил у нее Деян, усаживаясь за круглый деревянный столик. «Половину слов не поняла», — ответила Кира на языке болванчиков. Но уловила, что Раф со всеми спит, и это для него не заканчивается ничем хорошим. «Сейчас это и для нас ничем хорошим не заканчивается», — заметил Деян. «Пристальное внимание — это не то, что нам нужно». «Почему? Все-таки меня привезли на органы?» — подняла брови Кира. «Сдавать паромщика на органы — расточительство. Ты ценнее целый», — улыбнулся Деян. «Паромщик нужен, чтобы сходить в какой-то мир. Тебе за это заплатят. Все подробности узнаешь, когда Раф отвезет тебя к заказчику». «А что потом?» «Не знаю. Ты нужна для одного заказа. А потом свободно. Сможешь остаться или вернуться к своим мелким болванчикам. Возить примитивные виды, смотреть на закат, наслаждаться зарплатой. Что там еще?» — спросил Деян с усмешкой. «Про секс забыл», — подсказала Кира. «С ним, мне кажется, при желании ни в одном мире нет проблем. Но...» — Деян выдержал паузу. «В нашем есть Раф». Кира усмехнулась по-доброму, ее довольно узкие, но красиво изогнутые губы легко улыбались. Усмешка отражалась в глазах и делала их немного лукавыми. «Как называется ваш мир?» — спросила Кира. «Селейза. Это название планеты. Свой мир мы называем так же. У нас, точнее, в Арёе, его, мне кажется, называли Королевство номер 3. У вас преимущественно монархия?» «У нас разные. Где-то есть короли, но они ведут просто светскую жизнь, иногда участвуют во внутренней политике. В основном у нас не монархия. А есть, значит, еще 2 королевства у твоих болванчиков?» Деян говорил на своем языке. Кира отвечала на арёйском. Со стороны, наверное, их диалог отдавал сумасшествием. Только об этом мог волноваться кто-нибудь другой. Деян же после вопроса Киры «А что потом?» все думал, действительно ли босс Рафа попросил привести паромщика только ради одной поездки. Если нет, то ей лучше знать хотя бы один из языков Селейзы. «Я слышала о 3 королевствах. Первое — это мой родной мир. Второе — мир, из которого, как мы думали, пришел ты. И есть 3-е. Это, видимо, ваш». К их столику как раз подошел парень по имени Фил, поставил кофе и на отдельных блюдечках с салфетками по 2 коржика каждому. Один был с дыркой посередине и посыпан орехами, а 2-й оставался круглым, с зубчатым краем, чем напоминал злое солнце. «И что болванчики написали про наш мир?» «Что-то про заносчивость жителей, мне кажется», — спокойно сообщила Кира и, как ни в чем не бывало, пригубила кофе, деловито откусила коржик и захрустела им. Деян, откинувшись на стуле, смотрел за тем, как Кира поедает колечко. Она совершенно ничем не отличалась от людей. Та же плавность движений, та же скорость, ни быстрее, ни медленнее, даже юмор и желание уколоть. «То есть они кого-то из нас все-таки видели?» — поинтересовался Деян. «Там был такой рыжий, знаешь, ноги длинные, глаза наглые и называет милых арёйцев болванчиками», — пояснила Кира, кивнув. Деян поднял брови. «Ты обиделась за них? Поверь, они правда болваны. Ума много, но болваны. Если бы хотели, могли бы давно перещеголять наш мир во всем, в том числе в технологиях, но они топчутся на месте из-за всех тех ограничений, которые сами себе придумали». «Когда я попала в их мир, мне было 14», — спокойно сказала Кира. «Со мной год работал психолог и куча специалистов, которые помогали понять, что делают и говорят люди вокруг, какие есть правила и как самой начать общаться. Те, с кем я росла, не считали меня какой-то не такой, хотя я была из другого мира, у меня был чип в мозгах и не было родителей. Мне кажется, это все говорит в их пользу, в том числе и то, что никто из них не сделал мне ничего плохого. Если твой Раф — это мой человек по адаптации, то у меня к вам много вопросов, и кроме того, что вы называете арёйцев болванчиками». «Они не сделали тебе ничего плохого?» — переспросил Деян с едва заметной улыбкой. «А чип? Железки в основании черепа у других паромщиков? По-твоему, это хорошо для ребенка? Они не могут проделывать такое со своими детьми. У них это запрещено. Но с детьми, которые попали к ним случайно из другого мира, можно, потому что это легко объяснить. Иномирец без чипа и железок расщепится. А еще дети и подростки не могут пережить двойной переход через портал. Поэтому они просто говорят, оставим их у нас. Удобная позиция. Но насколько это правда, ни ты, ни я не знаем. По мне, так они просто врут, чтобы можно было экспериментировать над людьми. Варёи тоже про это любят поговорить, — кивнула Кира и, похрустев вторым коржом, добавила. У нас есть даже группа поддержки на этот счет. Но еще у нас есть несколько видео с лабораторных камер с расщепленными детьми из других миров, которых пытались вернуть. Файлы проверяли на достоверность несколько раз и подтвердили, что это случилось. А еще орёйцы доставляют обратно в их мир милых собак, только чтобы они не превратились в лужицу. Даже змей глушат, они подстреливают, не нарушая естественного баланса природы. И между нами орёйцы не воруют людей. Совсем. Хорошо, они великие гуманисты, которые просто не знают, что порталы могут вести не в те миры, в которых эти дети родились. От этого и все проблемы. Но ладно, заключил Деян, пропуская мимо ушей о воровстве. Ты обиделась, потому что они тебе слишком нравятся, или потому что считаешь орёи своим домом? Да уж какие обиды на похитителя, усмехнулась Кира и спокойно продолжила. Орёйцы не идеальны, но они не болванчики. И я не считаю Орёи домом, но думаю, это место – хороший вариант для жизни. Там спокойно, а мой дом – в другом месте. Тот мир орёйцы тоже называют королевством, что тоже неправда. «Ты хочешь попасть в него? Вернуться?» – спросил Деян, цепляясь за эту тему, чтобы не начать еще больше говорить об орёйцах, которые, кажется, и тени своей боялись. Даже исследовали не все, а только то, что не шевелится. Свою небольшую планету, где они – единственная разумная цивилизация, и ту совсем не знают. Наверное, нет. Это уже не мой мир. Я давно живу с орёйцами и не уверена, что мне там есть место со всеми этими наворотами в мозгах. Но посмотреть, что там и как, интересно. Поговорить на своем языке. Деяну захотелось узнать, что она вообще помнит о первом своем мире. Потому что, кажется, понимал, откуда именно Кира. Только не любил там бывать. Интересно, что говорят об оборотнях? Их там нет и нигде не было, только здесь, у Деяна дома. Но в каждом мире существовали свои мифы и легенды, и почти всегда там было что-то о тех, кто оборачивается в зверей. Деян недолго гулял по миру с асфальтом, но что-то узнать он бы все равно не смог. Там он не разговаривал и не мог спросить. А это все было интересно, интереснее разговора о болванчиках. Деян бы сейчас это и обсудил, но к их столику почти подбежал Раф. «Вежи точно в курсе!» – выпалил он и плюхнулся на стул. «Это сказал твой босс?» — уточнил Деян. «Сказал, чтобы мы до утра из квартала никуда не уезжали». Раф схватил один из нетронутых коржиков Деяна и откусил сразу половину. Деян за этим проследил, чуть сощурив глаза. «Утром он пришлет человека, который поможет нам уйти и добраться до босса». «А деньги?» «Как доставим паромщика?» — ответил Раф, доедая. «Отличные коржи, надо еще заказать». «Кто такие вежи?» — вдруг, чуть запинаясь, спросила Кира. «Сволочи, которые подмяли под себя половину земей», — заявил Раф. «Конкуренты Болской земи», — чуть сгладил Деян, которому при упоминании соперничества Вежи и Болской земи всегда хотелось закрыть лицо рукой. Потому что они порой вели себя как дети, хорохорились и задирали друг друга, не замечая ничего вокруг. В том числе и других игроков за влияние. «Босс сказал, что они могли послать теней», — добил их Раф. «Тени?» «Что-то ваше из оборотничества?» – переспросила Кира, уже на языке болван, орёйцев. «Нет, это просто убийцы», – ответил Деян с еще большим скепсисом, рассматривая, как Раф уминает второй корж. Кира закашлялась. «То есть меня попытаются убить?» – уточнила она. «Могут», – не стал врать Деян. «Но у тебя проводник с двумя ипостасями, так что это будет сложно». Кира оценивающе осмотрела Рафа, тот улыбнулся и подмигнул ей. «Пулю не остановишь, красиво стекающей водой», — заметила Кира, обращаясь к Деяну на языке орёйцев. «У нас не стреляют, и нет ни винтовок, ни пистолетов. Тени тоже оборотни, и они пользуются только своими силами оборота». «То есть убивают голыми руками?» — уточнила Кира на языке болванчиков. «Ты сказала что-то про голые?» — оживился Раф, или сделал вид, что оживился, для того, чтобы убрать общую нервозность, и свою в том числе. «Мне нравятся твои мысли. Здесь, кстати, по пятницам устраивают голые вечеринки. Жаль, по средам только мелкие танцульки». «Раф, притуши энтузиазм. Ты вроде как проводник и человек по адаптации для нашего паромщика», — сказал с усмешкой Деян на своем языке. «Адаптация?» — Раф широко улыбнулся Кире. «А я могу. Сходим в третий гараж. Покажу тебе ребят, которые чинят старое железо. Потом заглянем в пятый, там семья медведей. А вечерком можем все-таки пойти на вечеринку для своих у Милка». Кира сидела, подперев подбородок рукой, и слушала с таким вниманием, как будто за это она получит счет с бесконечным кредитным лимитом. Когда Раф чуть выдохнул, Кира посмотрела на Деяна. «А с адаптацией у вас дела все-таки ничего», — сказала она и снова уставилась на Рафа, словно он был из золота. «М-да, как-то другого ожидал Деян».